Норку она положила в спальне, себе же постелила в столовой, там, где обычно спала Прасковья. Долго не могла заснуть. В горе, занимавшем все ее мысли, настырно лезло что-то постороннее, чужое, ненужное. Она пыталась закрыть глаза и отбросить это от себя, но ничего не получалось. «Лучше бы остались все на Арбате», — подумалось ей, — «все равно завтра снова собираться». Гражданская панихида, назначенная на 11, должна была состояться в здании Академии художеств на Пречистеньке. Затем планировалось, что гроб с телом и автобусы с провожающими едут в Жижу, где тело захоронят на кладбище у деревни Большие Корневища, после чего все возвращаются в Академию, в дубовый зал на второй этаж, где будут накрыты столы. Поминками вплотную занималась Кира, вместе с двумя приданными ей в помощь администраторами из Академии Союза художников. Все должно было быть готово к моменту возвращения автобусов из Подмосковья. Чтобы не грохнуться в обморок от горя, переделав необходимое, Кира взялась развешивать, вернее, прикнопливать ксерокопии евангельских иллюстраций Шварца к стенам дубового зала, рассчитывая таким образом отвлечь себя от Юлика на оставшееся до панихиды время. Помогал Петька. Втыкал кнопки в листки и, шевеля губами, одновременно прошептывал название «Исцеление прокаженного», «Крещение Иисуса», «Избиение младенцев», «Изгнание из храма продающих, покупающих», «Исцеление слепого», «Иисус омывает ноги ученикам», «Иисус прощает взятую в прелюбодеянии». Фотопортрет художника Шварца, увеличенный и довольно удачный, висел внизу при входе в здание Академии уже на другой день после смерти, так что многие были в курсе, и народу ожидалось немало. А академики, по традиции, все, кто был, конечно, в Москве и физически мог присутствовать. Так уж заведено. Академики умирают, академики провожают. А художник Шварц был академиком. Успел стать, потому что после ухода его и Гвидона с заседания Академии это произошло единогласным решением собравшихся, за исключением Берендеева, о котором просто не вспомнили. Утром Гвидон со своими забрал Триж с дочкой на Серпуховке, и через полчаса они уж парковались в денежном переулке недалеко от Академии. Там уж была толпа. Стояли приготовленные автобусы, народ ждал начала панихиды. Курили, печально жали руки. Заметили Гвидона с родней, расступились, дали пройти. Они поднялись на второй этаж, прошли в зал, где на постаменте уж находился гроб с телом Юлика. Рядом на стене еще один портрет. Тут же венки, цветы в ведрах и вазах, рядом с гробом Кира. Бледные, с упавшим лицом, заметно настороженные. Чуть поодаль мальчик, лет 14-15, черненький, симпатичный, с хорошенькой мордашкой Юликовой. Триж поняла это сразу. Как и поняла, чей халатик она обнаружила вчера вечером на крючке ванной, и чьи тапочки, и чью крышку от помады, и крем в круглой баночке, и зубные щетки, и скинутую шелковую комбинацию, и комочек черной высохшей туши для ресниц, а заодно задачник по химии и футбол по телевизору, как это что Кира тоже поняла про нее, что она, Триж, про Киру догадалась. Она отвела взгляд и прошла к гробу, следом за ней остальные. Слез не было, кончились. Таким Юлика она не знала, красивым, тонконосым, с разнесенными крыльями, с обострившимися чертами прекрасного некогда любимого лица, с утончившимися, слегка узловатыми пальцами, перекрещенными на груди. Она опустилась на стул из тех, что были приготовлены для родных и близких, и замерла. Сели остальные, постояв перед гробом. Нора заплакала, приз тоже, Гвидон шмыгнул носом, постарался сжать себя в узел. Нить сохранила спокойствие. Она села на стул и положила руки на колени. Затем запустили народ. Зал быстро наполнился, но всем места не хватило. Остальные, кому не удалось пройти, стояли в предбаннике на лестнице. Первым слово взял президент Академии. «Сегодня мы провожаем в последний путь большого художника действительного члена Академии художеств России, фронтовика, мужа и отца, замечательного, талантливого человека, отзывчивого и щедрого душой. Потом в очередь. Коллеги, друзья, соратники дали от обществ, галерей, объединений, ассоциаций, издательств, комитетов, музеев и прочих культурных заведений. В самом конце поднялся Гвидон и сказал. Он жил, извлекал из жизни радость и щедро делился ею с нами, со всеми, со мной, и делал это, как никто другой. Не было у меня в жизни друга лучше и ближе, чем Юлик. Мы на фронте с ним одни города брали, и одним врагам сопротивлялись, и вместе били его потом. И в мирной жизни врагу не поддались, сопротивлялись, как умели, чтобы наступил тот день, который наступил. В этом и его заслуга, художника Юлия Шварца. Прощай, Юлик. Хоронили рядом с Джоном Харпером, он же Ваня Пастух. Дальше в сторону леса шел незанятый кусок, краевой. И Гвидон подумал, что когда все закончится, он вернется сюда и оставшуюся землю зарезервирует, выкупит, не знает как, но заберет. Для себя, для колонистов его родной Жижи, для всех, кто был, есть и будет с ним рядом, с ним и его другом Юликом Шварцем. Потом сели в автобусы и тронулись обратно на Причистенку, где были накрыты поминочные столы. Кира все время, пока длилась печальная процедура, старалась не попадаться на глаза Атриш. Потом уже в дубовом зале они с Петькой присели с противоположного края. Она сидела и думала, что ж ей теперь делать. Дать волю слезам, которые сдерживала все последние часы и которые неудержимо рвались наружу. Или найти правильный момент, подойти к Триш, сказать слова, и пусть будет, что будет, все равно, а потом просто незаметно исчезнуть. Да, скорее всего, просто взять и исчезнуть. Так будет правильно и справедливо. Только в какую жизнь? А народ, приняв кто по третий, кто по четвертый, медленно расползался по залу. Подходили ближе к стенам, всматривались в евангелические рисунки, восхищенно качали головой, негромко переговаривались. Вновь подходили к столу парами и больше, наливали, шли обратно, дальше любоваться. Рисунков было несчетное множество. Лучше выделить было невозможно. Все, кто так или иначе был в теме, понимали, Юлик, их товарищ, успел, сделал то, после чего можно и... Ну, в общем, молодец, Шварц. Не пожалел себя, справился, как никто. Редкого качества работа. Да что там? Художественная бомба высокого класса, какой не было. И главное, идея сама по себе великолепна. Одно это чего стоило, если правильно распорядиться?